Рама спросил: «О мудрый, что ты называешь сердцем?» Васиштха продолжил: «О Рама, имеется два аспекта сердца, о которых говорят. Один аспект приемлем, а второй следует игнорировать. Сердце, как часть этого физического тела, находящееся во вполне определенном физическом месте, следует игнорировать. Приемлемый аспект сердца есть чистое сознание. Оно внутри и снаружи, и не внутри, и не снаружи. Это главное сердце, и в нем отражается все, что есть в этой вселенной. Оно – хранилище всех богатств. Только сознание является сердцем всех существ, а не кусок плоти, который люди называют сердцем. Поэтому, если ум, освобожденный от всех обусловленностей, собрать в чистом сознании, движение праны прекращается. Любым из этих методов, предлагаемых разными учителями, движение праны может быть прекращено. Эти йогические методы приносят желаемые результаты, если их практиковать без излишней напряженности и силы. Когда укрепишься в таких практиках, с одновременным ростом бесстрастия и овладевания умом, приходит результат в виде прекращения движения праны. Во время этой практики можно использовать центр между бровей, небо, кончик носа или макушку головы. Несомненно, все эти методики кажутся отвлекающими, но их постоянной практикой достигается отсутствие отвлечения внимания. Только такой постоянной практикой можно освободиться от страданий и ощутить блаженство бесконечного сознания. Поэтому занимайся йогой. Когда с помощью практики движение праны останавливается, остается только нирвана или освобождение. В нем все. Все оттуда. Это все. И оно повсюду. В нем нет этого кажущегося мира. И он не оттуда. И этот кажущийся мир ничуть с ним не сходен. Тот, кто утвердился в нем, освобождается в этой жизни. Тот, чей ум тверд в спокойствии из-за практики йоги, имеет верное видение истины. Увидеть, что высшее сознание не имеет начала и конца, что все эти бесчетные объекты на самом деле являются сознанием и ничем иным, это верное видение. Ошибочное видение мира приводит к перерождениям. Верное прекращает их. В нем нет субъектно-объектных отношений, потому что высшее сознание является и тем, кто знает, и самим знанием, и тем, что познается, а любое разделение – это невежество. Когда это ощущается непосредственно, не остается ни свободы, ни несвободы. Когда мудрец сливается с собственным высшим сознанием, с интеллектом, твердо установившимся во внутреннем сознании, могут ли какие-нибудь удовольствия привязать его к этому миру? Погруженный в исследование собственной сущности, не отвлекается. Глаза только видят. Понятия о приятном, неприятном и так далее возникают не в глазах, а где-то в другом месте. И то же самое происходит с другими чувствами. Потому нет ничего плохого в самих функциях чувств. Но если к ним привязаны эгоистические мысли и понятия, которые возникают и пропадают в одно мгновение, то в уме возникает волнение. О, глаза! Объекты вашего восприятия появляются и пропадают, и они – только внешние образы. Не позволяйте своему взгляду задерживаться на них, чтобы вечное внутреннее сознание не стало смертным. Будьте наблюдателем, которым вы и так являетесь. О ум! Бесчетные разнообразные сцены видятся глазами в соответствии с их естественными функциями. Почему же ты вовлекаешься в них? Даже если эти сцены отражаются в уме и узнаются им, почему ты отвечаешь на них как чувство эго? Несомненно, есть близкие отношения между глазами и их объектами. Но почему же ты предлагаешь себя в качестве их основы и потом стремишься постичь их? Воистину, сцена, зрение и ум никак не связаны, как лицо, зеркало и отражение. Тем не менее, каким-то образом возникает неверное понятие «я это вижу». Невежество является воском, которым все это прилеплено друг к другу. Но самоосознание – это огонь, который плавит этот воск. Воистину, эти неверные взаимоотношения только усиливаются из-за повторяющихся мыслей. Но я их сейчас разрушу правильным знанием. Когда уничтожается невежество, эти иллюзорные взаимоотношения между тем, кто видит, видимым и видением, не возникают снова. Только благодаря уму чувства обретают свою осмысленность. Поэтому надо уничтожить только ум. О ум! Почему тебя бессмысленно волнуют эти пять органов чувств? Только думающий, что это мой ум, может быть обманут тобой. Ты не существуешь, о ум. Мне все равно, останешься ли ты или покинешь меня. Ты нереален, инертен, иллюзорен. Ты можешь обидеть только глупца, но не мудрого. Понимание прекращает тьму невежества. Уходи из этого тела, о привидение. Я убил тебя сегодня, потому что я понял, что ты никогда и не существовал на самом деле. Очень долго это привидение ума создавало бесконечные дьявольские понятия: похоть, злобу, зависть и так далее. Теперь это привидение убито, и я смеюсь над своей прошлой глупостью. Ум мертв. Все мои беспокойства и волнения мертвы. Демон, называвшийся чувством эго, мертв тоже. Все это произошло из-за мантры самосознания. Теперь я свободен и счастлив. Все мои надежды и желания пропали. Приветствие моему собственному высшему Я. Нет больше заблуждений, нет страданий, нет меня, нет другого. Я не я, и я не кто-нибудь еще. Я есть все во всем. Приветствие моему собственному высшему Я. Я есть начало. Я есть сознание. Я есть все вселенные. Нет во мне никаких разделений. Приветствие только моему собственному сознанию. То, что присутствует одинаково во всем, этому тонкому вездесущему присутствию, этой сущности, мои приветствия. Васиштха продолжил. О Рама, подумав так, мудрый должен следовать далее таким образом. Если высшее сознание, высшее Я, является всем этим, и если ум был очищен этим пониманием, что такое ум? Ум, несомненно, не существует. Будь он невидим, или будь он не умом, или будь он просто иллюзорной формой, следующее очевидно. Или он не существует, или он просто иллюзия. Теперь, когда глупость и заблуждение пропали, я не вижу, что такое ум. Все мои сомнения рассеялись. Нет больше лихорадки возбуждения. Я есть то, что есть, но без стремлений. Когда ум прекращает существование, стремления тоже прекращаются. Когда ум мертв и стремление мертво, тогда невежество пропадает и рождается неэгоистичность. Я пробужден в это состояние пробуждения. Если существует только одна истина, и разнообразие не имеет под собой никакой реальности, что я должен исследовать? Я есть вечное, высшее сознание, вездесущее и тонкое. Я достиг этого состояния реальности, которое не отражено ни в чем, которое не имеет начала и не имеет конца, и которое изначально чисто. Что бы ни существовало, и что бы ни не существовало, ум и внутренняя реальность являются единым бесконечным сознанием, которое является высшим спокойствием вне понимания и которым наполнено все. Пусть ум продолжает существование или пусть умрет. Нет смысла исследовать это, когда высшее сознание установилось в полном спокойствии. Я находился в ограниченном состоянии, пока я был по глупости погружен в эти исследования. Теперь, с помощью этого исследования, я достиг необусловленного существования. И кто теперь будет исследовать и что? Такие мысли совершенно бесполезны теперь, когда ум мертв. Они могут оживить это привидение под названием ум. Поэтому я оставляю все эти мысли и понятия, и медитируя на ом, я остаюсь в состоянии сознания, полном внутреннем молчании. Так должен размышлять мудрый человек о природе истины все время, что бы он ни делал. Из-за таких размышлений ум утверждается в высшем, освобождается от всех волнений, но продолжает при этом выполнять свои естественные функции. Святые с необусловленным сознанием живут и действуют в этом мире, свободные от гордости и невежества, с радостным сердцем, и их спокойствие и удовлетворенность светятся божественным светом, и они выполняют свои естественные функции. Мудрец Самварта следовал описанному пути размышлений. Он сам мне когда-то это рассказал.